Но если мы перестанем заботиться о животных и позволим им разбрестись, если мы покинем фруктовые сады и дадим им возвратиться к природе, тогда все то, чего мы достигли, занимаясь селекцией, пропадет, и у нас будут худшие фрукты и худшие животные. Представьте на мгновение, что все прекрасные яблони могут превратиться в дички. Люди, как дикие яблони, они скрещивались без всякого контроля, и люди с наименее желательными особенностями обычно имели множество детей, тогда как сильные личности, у которых были знания, оставались бездетны. Часто причиной этому было чрезмерное чувство долга или слишком важные обязанности. Возможно, старая мать природы, которая должна была чему-то научиться после всех этих лет, знает иной путь, чтобы поднять значение человеческой расы. Давайте поразмыслим, может быть, старая мать природы сделала так, что какая-нибудь чужеродная радиация вызвала новую мутацию. Не все мутации плохи, вы ведь знаете. Возьмем, например, микробы, семью микробов. Их можно уничтожить пенициллином, со многими видами так и произошло. Но некоторые изменились, они приобрели иммунитет против пенициллина. Позже у них появился не просто иммунитет, они стали процветать на пенициллине. Откуда мы знаем, что с человечеством не произойдет то же самое? Мы должны постоянно двигаться вверх, постоянно находиться в прогрессе, и это мое твердое убеждение, как и убеждение всего Востока. Каждый должен знать обо всем этом, прежде чем перейти на высший этап эволюции. Боясь заблудиться, я искал путь, и мой путь — это путь высшего единения. Теперь я не боюсь заблудиться. Иными словами, я не знал, по какому пути двигаться, я не знал, где проходит мой путь, поэтому я искал знаний у высших миров. Я получил это знание, и теперь я не боюсь, что в своей жизни совершу ошибку. Я мудрец, пребывающий во внутренней полноте, мое богатство, сокровище страсти, и где бы я ни был, я счастлив. И снова, я мудр, потому что из других источников я получил знание о том, чему предстоит произойти, и уверен, что каждый к этому стремится. Поэтому зная, что земная жизнь — всего лишь краткий миг по сравнению с бесконечностью духовной жизни человека, я могу удовольствоваться тем, что у меня есть, где бы я ни жил. Поэтому я не боюсь. Миларепа был великим мудрецом, он жил в уединенной пещере в горах. Люди приходили к нему спросить совета, учиться. Позвольте мне прояснить следующую деталь. Те, кто приходил к нему учиться, заботились о нуждах его тела, чистили его пещеру, чинили одежду, готовили пищу, выполняли различные поручения. На Западе многие думают, все знания должны быть бесплатными и, обучая чему-нибудь, с вас не должны требовать плату. Ну конечно же, это просто глупость, упрямая и грубая глупость. Так обычно говорят ограниченные люди, а недостаток знаний, безусловно, вещь очень опасная. Все, что имеет высокую цену, должно даваться тяжким трудом. Миларепа учил, что каждый должен быть сдержанным в знаниях. Он учил, что тело, как монастырь, а монахи в этом монастыре — различные силы и способности тела и ума. Потому что телесная оболочка — жилище божества. И опять, телесная оболочка, тело, или плоть, или как вы там еще предпочитаете называть ваше тело, это дом, в котором притилась сверхсущность, или душа, которая здесь, на этой земле, приобретает земной человеческий опыт. На более высоких этапах существования невозможно встретить тех, кто вам глубоко неприятен. Для этого вам нужно спуститься на землю, где вы постоянно и повсюду сталкиваетесь с такими людьми. Только подумайте, если вы действительно можете беспристрастно подумать об этом, и вы поймете, что не любите довольно большое число людей, и будьте уверены, что еще больше их число не любит вас. Если вы искренне, то согласитесь, что это правда. Если вы работаете, вы убедитесь, что всегда найдется кто-то, кто желает лишить вас работы, кто-то всегда пытался помешать вам в продвижении по службе, кто-то хочет занять ваше место. Это реальность, не так ли? Да, сверхсущность вынуждена спускаться на землю, чтобы получить такой неприятный опыт. Так что именно поэтому тело — это в известной степени надежное и хитроумное приспособление, оно охраняет душу от непредвиденных ударов. Каждый должен быть сдержан в мыслях, потому что в пределах мыслительного процесса можно накапливать и отбирать знания об истине. Ведь пока вы не познаете истину, вы не сможете познать полноту, полноту не в ханжеском смысле, но в ее истинном смысле, который означает, что сверхсущность контролирует тело, а тело — это всего лишь марионетка. Миларепа продолжает, гневаясь на врагов, довольствуясь и тем, что их избегаешь. Потому что расправляться с врагами — идти по ложному пути. Это означает, что у вас не должно быть ни чувства ненависти, ни злобы в отношении кого бы то ни было, потому что, если вы сильно ненавидите кого-нибудь, вы на ложном пути. Вы не можете оставаться без движения на туго натянутом канате, вам нужно двигаться либо вперед, либо назад, потому что вы ведь знаете, что, находясь на канате нашего духовного развития, невозможно свалиться вниз или быть уничтоженным. Практически во всех религиях присутствует мысль о вечных муках, о конце света. Не верьте этому, не верьте. Все это было произнесено священниками в древности точно с той же целью, с которой мать может сказать ребенку: «Успокойся, а не то я расскажу обо всем отцу. Он отшлепает тебя». В древности люди во многом были похожи на детей. Возможно, им недоставало сильной руки, которая бы веками руководила ими, им часто нужна была угроза для их же собственной пользы,